Глава 9. Джек собирался навестить отца, но известие о смерти Андреа выбило его из колеи. Смерть объясняла ее теперешнее молчание, но делала совершенно непонятным двухлетнее общение с Андреа. Возможно, она не ожидала освобождения и потому испугалась известия о возвращении бывшего любовника. Теперь, когда их больше не разделяли расстояние и тюремные стены, Андреа пришлось бы признаться, что она всего лишь Фетч. Чем признаваться в таком, она предпочла молчание. Но как же она вообще могла переписываться с живым? Фетчи не способны действовать так независимо. У Джека даже промелькнула мысль о мошеннике, подделывавшемся под нее. Но в письмах упоминались события и слова, которые были известны только им двоим. Невозможно поверить, что так мог писать кто-то посторонний. И как искусно и действенно она сумела рассеять его страх перед смертью, примирить с неизбежным. Теперь Форстер понял, как ей это удалось. Андреа узнала на личном опыте, что значит расстаться с жизнью. Но почему же Андреа умерла? По официальной версии, она погибла от слишком большой дозы наркотиков спустя несколько часов после того, как застрелили Гарри. Ифур отыскал выпуск новостей, где подробно расписывалось, как скорбь одолела вдову. Вероятно, она всего лишь не рассчитала дозу. Но не исключено, что она была превышена намеренно. Однако та Андреа, которую знал Джек, никогда не прикасалась ни к чему крепче вина либо виски, и то крайне умеренно. Он снова вспомнил о свидетельствах соучастия Пантеона в наркотрафике, найденных в счетах «Царь Пантеры». Интересно, что еще откопал там Гарри? И кто посчитал опасным утечку информации? В тесной комнатушке отеля думалось тяжело. Форстер вышел на улицу и побрел в сторону квартала, где жили родители. Хотя встречаться с ними большой охоты не было. «Ах, малыш Джеки, весь во власти душевного смятения!» — хихикнул Фист. «Все будет по-другому, когда рулить стану я. Катись к черту!» Спустя полчаса Джек обнаружил себя стоящим на краю выжженного участка. Там в волю порезвилась смерть. От жилой многоэтажки остался лишь обгорелый остов. Вместо окон — обугленные провалы, откуда вырывалось пламя. На стенах вокруг пятна сажи, оставленные клубившимся дымом. Крыша провалилась. Руин не трогали после пожара, лишь обнесли высокой металлической изгородью. Джек все никак не мог отделаться от мыслей о скорой смерти. Слова Фиста назойливо кружились в голове. Форстер вспомнил охватившую его ярость, когда он понял, что гибели не избежать. Он пытался убить паяца, проклинал его, угрожал и бесновался часами, а Фист только хихикал. Джек попытался торговаться, но оба скоро поняли, замедлить либо отвратить неизбежное они не в силах. Затем пришло отчаяние. В самые черные минуты полного душевного изнеможения Джек подумывал о самоубийстве. Но со временем оно показалось нелепой растратой того, что еще могло послужить и принести пользу. В нескольких метрах от него остановилась женщина. Она смотрела на мертвое здание и тихонько, почти незаметно плакала. «Интересно, из-за чего это она?» — осведомился Фист. Джек подумал, что ребенок этой женщины мог погибнуть на Луне. По возрасту вполне может быть. А ведь Фетч матери Джека считает сына мертвым. Он подумал про Андреа и посоветовал паяцу: это ее личное дело, пойдем отсюда. Некоторое время оба шли молча, пока не приблизились к дому родителей Форстера. Джек не сомневался, что встреча с отцом окажется болезненной. Вряд ли он позволит повидаться с Фетчем матери. «Джек, на том месте взрыва висели чертовски эффективные защитные программы, лучшие из розинах. Слишком эффективные даже для тебя? Я бы их разжевал на раз и выплюнул, если бы не гребаная клетка». Паяц злился, и в мыслях Джека словно комар зудел. Конечно, Фисту хотелось бы жить в другом настоящем, выросшем из другого прошлого. Он предпочел бы вырасти на другом кукловоде, проявить себя в других битвах. А какой была бы жизнь кукловода без Фиста? Кем мог бы стать Джек, если бы его не отправили на войну, разрушившую почти всякую связь с домом и уж точно всю веру в богов? Он вспомнил своих начальников. представил, как уподоблялся бы им. Конечно, тогда бы он не поссорился с родителями. Впрочем, сумрак быстро возвысил бы его, дал бы очень ответственную, но отнимающую много времени работу, и вряд ли Джек часто виделся бы с родными. Гарри и Андреа погибли бы, Джек оставался бы на станции, и к тому времени сумрак уже свел бы его с подходящей женщиной. Эта особа уж точно не потерпела бы мужниной скорби по неудачной интрижке с певичкой из дока. Так что никаких бесед с Фетчем Андреа. А потом Джека и в моральном, и в социальном плане разбило бы в пух и прах низвержение сумрака. Форстер представил их с женой дом, который видел бы лишь поздней ночью, либо рано утром, в считанные минуты перед коротким беспокойным сном или сразу после пробуждения. В доме могли бы появиться дети, суетливые и непонятные существа, и Джек лишь ворчал бы на них устало, не в силах дарить им свое внимание и заботу. Были бы и друзья, но цена их дружбы теперь ему хорошо известна. Уж об их потере тревожиться точно не стоит. А если бы Фист получил ту жизнь, о какой мечтал, он умер бы вместе со всеми паяцами на марсианской орбите. Джек теперь хорошо понимал суть симпатии сумрака к молодому бухгалтеру. И хорошо, что Джек Форстер не погряз в жизни, которая протянулась бы на несколько десятилетий дольше, но была бы сродни смерти. Может, и удалось бы найти выход из ее гнусной монотонности, но хватило ли бы на это сил? Джек вздохнул и пошел прочь от улицы, где прошло его детство. На то, чтобы отыскать бар, где выступала Андреа, у него ушло несколько тоскливых часов. Бар прятался в закоулке, втиснувшись между парой газгольдеров. Джек не сразу решился шагнуть за порог, вынуть карту внутренней безопасности и попросить билет. Он почти надеялся, что привратник откажет, а заведение окажется не для условно освобожденных типов. Но привратник лишь прошипел тихо: «Добро пожаловать в уши». Вступив внутрь, Джек поморщился, чувствуя спиной холодный, понимающий и ничему не удивляющийся оценивающий взгляд. Унылое, убогое место. На потолке всего пара ламп, от тусклого света которых сумрак кажется еще гуще. От стены отслаивается штукатурка, обнажая грязную арматуру. В полумраке вяло текут разговоры. Несколько посетителей сидят, уставившись в пустоту, они целиком ушли в сеть. Большинство в дешевых комбинезонах, отличающихся только сетевыми символами. Стойка бара светится грязно-желтым. Подле нее стоит глубоко задумавшаяся светловолосая девушка. Появившийся бармен показался Джеку похожим на скверно нарисованного призрака. От него пахнуло потом. «Виски со льдом». Выложив карту в нуба, Джек попытался изобразить улыбку. Бармен кивнул, зашипело, звякнуло, и он протянул стакан с бурой жижей. «Убойное пойло! Такому не нужна сеть, чтобы огнем опалить глотку». Форстер жадно проглотил порцию и, стыдясь своей поспешности, сразу же заказал новую, двойную. «Эй, полегче! Если так пойдет и дальше, ты кончишь, как Чарли!» — проворчал Фист. «А от похмелья мучиться мне!» «Говорят, здесь будет представление сегодня?» — спросил Джек у бармена и, сглотнув, уточнил Фетч. «Да, попозже», — кивнул тот. «Мне нужны специальные разрешения, чтобы увидеть ее». «А она открытая программа. Может подключиться любой». «Слава богу! Значит, можно увидеть Андрея без риска. Фисту не придется ничего взламывать». Бармен ушел, темнота окутала его, превратила в размытую тень среди разноцветных бутылей, мрачно поблескивающих вокруг. Блондинка посмотрела Джеку в глаза и улыбнулась. Она была удивительно красива, но красотой глянцевой, холодно-безукоризненной, как логотипы корпораций. Но Джек пришел сюда не ради таких особ. Он нашел маленький свободный столик, запрятанный позади стойки, уселся за него и принялся ждать Андреа. Со сцены она его не увидит. Джек пока не знал, что сказать ей и как вообще отважиться заговорить. «Я скорее мочи выпью из марсианского нужника, чем задержусь в этой дыре на лишнюю минуту», — пробурчал Фист. «Удостоверьте лучше, открыты ли наши фетч-порталы. Я не хочу пропустить ее». Прошло полчаса, и Андреа вышла на сцену. Она возникла без предупреждения. У бара зашевелились, кто-то обернулся к сцене. Андреа высветил прожектор. Вокруг ее головы был обернут широкий темный шарф, капюшоном свисавший на лицо и закрывавший его целиком. Джек сидел неподвижно в тени, парализованный воспоминаниями. «Ах, она прикрылась!» — простонал Фист. «А я-то ожидал полюбоваться чудесным черепом». На Андреа было облегающее платье с блестками. Она качалась в такт мелодии. Блестки вспыхивали загадочным, недосягаемым огнем. В воздухе плыл джаз, и саксофонный риф был словно поцелуй. Джаз-банд выводил вступление к песне, написанной самой Андреа. Она наклонилась к микрофону, чуть вздохнула, но звук вздоха потерялся в реверберации, и Андреа запела. «Господи, ну и публика! Эти люди недостойны слушать ее», — выдохнул Джек. Усиленные аппаратурой слова плыли сквозь комнату, словно дым. Но большинство пришедших они не трогали. Одни продолжали болтать, другие флиртовали, третьи пили, уставившись в пустеющие стаканы. Блондинка прислонилась к колонне, рассеянно помешивая коктейль с ярким бумажным зонтиком в нем. Он крикливо выделялся на фоне ее темного платья. Казалось, девушка скучала. Джек был единственным, кто восхищенно смотрел на сцену, полностью зачарованный музыкой. Он поднял стакан, отхлебнул. Крепкое пойло обожгло глотку, потянуло в прошлое. Пока стремительно пролетали дни их невыносимо краткого счастья вдвоем, он частенько сидел в подобных заведениях, потягивая дешевые виски Дока. Джек всегда садился в глубине зала, вдали от сцены, всегда приходил и уходил, не заговаривая с Андреа. Он очень старался сохранить свою любовь в тайне. У Гарри повсюду были соглядатые. После ее выступления они встречались где-нибудь в укромном месте, дешевом отеле, отдельной комнате ресторана, и обсуждали представления, а потом дни, прошедшие друг без друга. Джек никогда не мог отыскать слов, чтобы описать, как же глубоко и остро входили в его душу песни Андреа. Он даже бросил слушать свои записи, такие безжизненные, вялые, в сравнении с вдохновенной, пронзительной силой живого человеческого голоса. Джек позволил кубику льда выкатиться из стакана, скользнуть по языку. Холод отрезвил на мгновение, пробудил от рассеянной задумчивости. Внезапно он заметил очень слабое, но явственное мерцание в воздухе подле себя. Едва различимый светлый контур на пустом соседнем стуле. «А у меня прям мурашки по хребту», — нервно хихикнул Фист. Джек глянул на сцену, полагая, что отсветы идут оттуда. Но слабый свет рампы не мог даже рассеять сумрак в глубине зала. Тем временем светящийся контур рядом приобрел очертания сидящей человеческой фигуры. «Может, сбой в сети?» Но если и так, как же отключенный от сети человек может воспринимать его? Что-то тихо прошелестело. Какие-то слова? Призрак поздоровался? Черт, прям мурашки по коже. Со сцены льется медленный печальный блюз. Андреа почти шепчет в микрофон. Стало холодно. Подошла официантка, чтобы забрать стакан. Она что, заметила светящийся силуэт? Нет, похоже, не видит его. Силуэт вдруг придвинулся, словно наклонился, желая поговорить шепотом. Едва различимый звук дыхания, будто эхо тихих слов Андреа. Кажется, призрак шепчет, но не разобрать ничего. Внезапно призрак распался, осыпался тысячью крохотных, вспыхнувших осколков. Множество их попало на стол, на плащ, на пол, медленно тускнее. Показалось, будто призрак поцеловал Джека. Возможно, это новый вид фетча, но мертвые не приходят без вызова, а вне сети невозможно вызвать их из гробовых драйвов. «Ты видел?» — спросил он. Паяц молчал. «Ничего я не видел». Вдруг огрызнулся он, поспешно прячась в глубине хозяйского разума, будто улитка в домик. До Джека долетел его прощальный шепот. «Тут опасно, сматываемся». Интересно, что же могло так напугать боевого шута? Думать об этом не хотелось. Темный капюшон Андреа колыхался перед микрофоном. Шарф скрывал голый череп, но в тени его Джек воображал лицо Андреа, недосягаемое, как прошлое. Но голос ее плыл в настоящем и трогал до глубины души. Какие к черту сомнения? С ней нужно поговорить, обязательно. Песня закончилась, раздались редкие аплодисменты. Андреа запела снова. Стакан Форстера опустел. Джек хотел было заказать еще, но передумал. Пока он пробирался бы к бару, Андреа могла бы его заметить и придумать способ избежать встречи. Форстер вытряхнул последний кубик льда в рот и сосал его, пока тот полностью не растаял. Наконец выступление окончилось, Андреа ушла со сцены. Оглядевшись, Джек заметил, как пристально уставилась на него блондинка, сверля голодным взглядом. Похоже, она совсем не обращала внимания на окружающих. Мужчина, который появился за спиной девушки, казалось, тоже ни на что не обращал внимания. Он брел вперед, сосредоточившись на паре причудливых коктейлей в руках. Джек хотел крикнуть, предупредить, но не успел. Мужчина врезался блондинке в спину. Та замерцала и... Что такое? Мужчина прошел прямо сквозь нее и спокойно вручил коктейль подружке. А блондинка стояла, как прежде. Иллюзия. Поразительно. Она лучезарно улыбнулась Джеку и медленно растворилась в темноте. Глаза исчезли последними. На пути к сцене Форстеру пришлось пройти там, где стояла блондинка. От нее остался лишь запах озона и раздавленный коктейльный зонтик на полу, словно яркое перо, потерянное загадочной экзотической птицей. Зонтик замерцал и растворился в воздухе. «Она точно из Пантеона. Только они умеют так показываться», — донесся голос Фиста из глубин разума Джека. «Наверное, это Заря. Она любит замаскироваться и ходить по барам. Нужно уходить. Чего ты паникуешь? Наша встреча — чистая случайность. Мы с тобой необычная публика. Неудивительно, что Заря захотела присмотреться». «Чистая случайность? Мы вчера встретили ту полицейскую девку из любимчиков Зари, а сегодня, нате, наткнулись на богиню. Не нравится мне все это. Слушай, тебе это вылезет боком». Джек никогда не видел паяца настолько встревоженным. «Я пришел повидать Андреа». Он твердо решил не отступаться. Звук ее имени как талисман, возвращающий уверенность. «Так и повидай», — истерично взвизгнул Фист, — «а она тебя пошлет подальше. И тогда, наконец, мы уберемся отсюда». У двери, ведущей на сцену, стоял здоровяк в дешевом костюме. «Я хочу видеть выступавшую певицу», — обратился к нему Джек. «Нельзя. Послушайте, я приехал издалека. Я, в общем, давний ее поклонник». «А, ты из этих», — проворчал вышибала. «Ну, если ты хочешь выкинуть деньги на ветер, так можешь получить ее за свой столик на 20 минут. И только перед ее вторым выходом. Потом она отправится прямиком в гробовые драйвы. Платить в баре». «А где-нибудь наедине с ней можно повидаться?» «Эй, приятель, у нас не такое заведение». «Да я просто поговорить хочу». «Ясное дело, просто поговорить», — хмыкнул Верзила. «Я потолкую с боссом». Лицо вышибала на секунду стало задумчивым. Затем он сказал: «Пустая гримерка за сценой. Учти, это влетит тебе в копеечку, и мы будем наблюдать». Он стукнул кулаком в ладонь: «И не вздумай ничего эдакого выкинуть». Форстер заплатил. «Если будешь так сорить деньгами, нам не на что будет жить», — заныл Фист. Вышибало провел Джека по длинному узкому коридору. «Вот третья дверь слева. Тебя уже ждут». Выступавшие здесь изрисовали стены граффити и баркодами. Если бы Джек был в сети, они уже вызывали бы рекламные ролики. Интересно, что бы там показывали. Хотя вряд ли появилось бы что-нибудь, кроме легкого проблеска на краю поля зрения. Антивирусы безжалостно давят такое. Найти нужную гримерку оказалось легко, а вот уверенно постучать в дверь куда тяжелее. Секунда тянулась за секундой. А вдруг его обманули? Ну что ж, тогда он всего лишь потерял деньги в нуба. Андреа крикнула из-за двери: «Входите!» Комнатушка была крошечной. В ней едва хватало места для двух стульев и гримерного столика, за которым и расположилась Андреа. За ее спиной висело, поблескивая, настоящее концертное платье, копия виртуального на ней, словно над темным шарфом корона звезд. «Закрой дверь». Изогнувшись, Джек кое-как закрыл ее. «Садись», — приказала Андреа холодно. «Я не хотела тебя видеть. и надеялась, что ты не станешь меня искать. Я должен был это сделать, в особенности, когда узнал о происшествии с тобой. Он не нашел лучших слов, чтобы сказать о ее смерти. Когда-то еще при жизни я захотела легких, быстрых денег и продала свой фетч нескольким маленьким клубам, слишком бедным, чтобы рекламировать концерты в сети. Я всегда надеялась, что смогу выкупить права, но умерла. При чем здесь клуб? Я хочу узнать о ней, то есть о тебе, Андреа, что с ней случилось? Почему ты не рассказала мне? Он чувствовал себя плаксивым занудой. Андреа немного помолчала, затем пробормотала. Жаль, что я не могу курить. Сейчас самое время для сигареты. Андреа, пожалуйста. У меня всего 20 минут с тобой. Джек, я знаю, мне очень жаль. Но что я могу сказать тебе? Меня убили, я мертва. Все, точка. Конечно, я не могла рассказать тебе. Я стала всего лишь программой на сервере. Много ли утешения от программы? Ух, надо же, утешения никакого от программы. Вот сейчас обидно было, пропищал Фист. Но зачем тогда надо было писать мне? Спросил Джек, не обращая внимания на паяца. Знал бы ты, что она думала о тебе, что помнила. Губы Андрея тронула полуулыбка. Никакого сравнения с Гарри. Воспоминания о тебе были намного живее и ярче. Она держала их в секрете, хранила у самого сердца и постоянно возвращалась к ним. «Спасибо». Джек вздохнул, и тронутый, и огорченный. «Но я все равно не понимаю, зачем ты отыскала меня и обманула?» «Ох, Джек!» Андреа протянула руку, коснулась его щеки, обернула пустоту под капюшоном к нему, но он не увидел белого черепа. Лицо ее по-прежнему скрывало тень. «У меня все ее воспоминания. Я и есть ее воспоминания. Потому я скучала по тебе, думала о тебе все время. Я ведь так и не поговорила с тобой». В голосе Андреа звучала боль. Ее рука осторожно погладила щеку Джека и будто дунул легчайший ветерок, коснулся кожи невесомым перышком. «Я думала, ты не вернешься на станцию. Но я очень хотела узнать, насколько война изменила тебя. Хотела быть столь же близкой тебе, как и та Андреа, хотя вокруг все уже переменилось. А потом ты узнал о лицензии Фиста. Тебе понадобилась поддержка, и я помогла». Ее рука опустилась на стол. «Я ведь знаю все о том, как примиряться со смертью». Джеку захотелось сжать ее ладони, ощутить их тепло. Так странно хотеть подобного, сидя рядом с призраком. «Эй, любовничек, а время-то идет», — напомнил Фист. «Оно всегда идет». «Паят здесь?» — спросила она, нарушив повисшее молчание. «Да, и он не очень доволен происходящим». «Чертовски верно, хозяин!» «Он прячется у меня в затылке, но если хочешь повидать его, я могу вытащить его наружу». «Если он не хочет, не нужно», — сказала Андреа. «Слава тебе, Господи! Не забудь разбудить меня, когда вдоволь нахлебаешься тоски по прошлому, и мы наконец-то свалим отсюда». Джек заговорил не сразу. Как много его объединяло с этой женщиной, одновременно чужой и родной. Ее длинные на несколько страниц письма были глотком живой воды в пустыне. Они придавали сил. И сам он тоже всегда писал по многу, и Андреа всегда отвечала. «Как же ты смогла писать мне?» «Ох, ты в своем амплуа», — Андреа отодвинулась сразу за конкретное. «Но это же невозможно!» Она рассмеялась безрадостно. На мгновение Джек представил, как ее губы складываются в грустную усмешку, и вздрогнул, вспомнив, что под капюшоном холодная белизна черепа. «Я знаю. И это еще одна причина, по которой я не хотела встречаться с тобой». «Ты о чем?» «Это Гарри. Он тоже возродился, но стал чем-то совершенно новым». «Он не Фетч?» «Нет. После смерти его пытались посадить в клетку. Так поступали с Фетчами многих, помогавших тотальности, но он вырвался». «Пантеон посчитал его террористом?» «Гарри, террористом?» — Андреа расхохоталась. «Господи боже, конечно же нет. Но он собирался доставить богам неприятности. Он снова открыл дело Бьерна Пендервилля, и его немедленно застрелили». «А там доказательство причастности Пантеона. Я-то всегда считала его умелым политиком, знающим, когда сменить курс. Но однажды он пришел домой разъяренный, сказал, что из него делают дурака, мол, надо выяснить, на кого работал Пентервиль, и как следует прижать мерзавца. И наутро Гарри подал бумаги на открытие дела. «Ты уверен, что есть связь между этим делом и смертью Гарри?» — спросил Джек. «Нас обоих убили тем же вечером». «Черт!» — вырвалось у него в сердцах. «Гарри теперь часто говорит о деле», — продолжал рассказ Андреа. «Он раскопал многое после своей смерти. Ты помнишь Аут-Ямату? Рабочую доков, которую последние видели на месте, где застрелили Бьорна?» «А, та с железным алиби?» «Так, а вот ты считал убийцей Пентервилля. Джек, ты почти добрался до нее, до хозяина царь Пантеры и их покровителей из Пантеона. Когда Гарри снова взялся за них, они всполошились и...» Андреа нацелилась на Джека указательным пальцем, затем согнула его, словно нажимая на курок. «Бах!» «Хорошо, но как это связано с твоей способностью писать мне?» «Гарри нужен кто-то, с кем он может говорить. Он доверяет мне. Когда он малость обжился, вызвал меня, помог отключить мои ограничители, и мне не нужно больше возвращаться на гробовые драйвы. Я собралась силами и нашла твой адрес». «О, черт, Андреа! А я-то думал, только мне боги покорежили жизнь. Ты кому-нибудь рассказывала об этом?» «Я не хочу, чтобы пострадал кто-нибудь еще, потому я и не хотела, чтобы ты искал меня. Никто не должен даже и заподозрить, что ты лезешь в дело Бьерна. У тебя осталось так мало времени. Я не хочу, чтобы убившие нас отняли у тебя последнее». «А что, Гарри, он не может явиться во внук?» «Он продвинулся сам, насколько смог. А коллегам он не доверяет. Гарри очень уязвим, хотя и не хочет признавать этого. Я уязвима тоже». «Тогда зачем ты рассказываешь это все мне?» «Джек, ты очень много значил для меня. И значишь теперь. Знаешь, мне хочется прыгать от счастья, потому что ты отыскал меня. Я решила ничего не скрывать от тебя. Больше ничего». Джек оцепенел, будто пронизанный током. Призрак Андрея мерцал перед ним, воспоминания, ставшие явью. Так хотелось обнять ее, прижать к себе, поцеловать, но протянутые руки встретят лишь пустоту. Горько и страшно видеть ожившую память любимой, давно мертвой женщины. И что ей сказать? Что? «Меня предупредили, время почти истекло», — нарушило молчание Андреа. «Сколько осталось?» «Чуть больше минуты». Она наклонилась к нему, положила ладонь на колено. Темный шарф приблизился вплотную к его лицу. «Джек, я очень не хочу, чтобы ты впутывался в дело Гарри. Нас убили. Ты потерял 7 лет жизни. Хватит потерь. Я и так скоро умру. И вряд ли расскажу кому-либо о твоем участии в этом деле. Джек, нет, замахиваться на Пантеон бесполезно. В оставшееся время лучше помирись с родителями и спокойно уйди». «Я уже сыт по горло отчаянием и покоем. Ты правильно сделал, отказавшись воевать в войне программ. Откажись и от этого дела». Она приложила палец к его губам, а он был уверен, что и в самом деле ощутил прикосновение. «Джек, я люблю тебя, но наше время уже ушло. Прости, но мы больше не увидимся. Так лучше для нас обоих». «Андреа, я...» «Прощай, Джек». Она исчезла. «И правда, опасно же», — рявкнул Фис. «Держись подальше от этого дерьма». «А разве ты не хотел бы помериться силой с богами?» «Только не со связанными за спиной руками». Джек не сразу пришел в себя. Он услышал, как на сцене снова запела Андреа, но у него не хватило сил пойти в зал. Слушать ее было невыносимо, он не выдержал бы. И потому он дождался, пока музыка стихла. Проходя через клуб, Джек увидел Зарю. Сидя на коленях ранее прошедшего через нее мужчины, она впилась в его рот страстным поцелуем. Богиня уже не старалась маскироваться и сделалась узнаваемой. Подружка мужчины наблюдала за происходящим с благоговейным ужасом. Интересно, что она видит сейчас? Наверное, для нее сейчас все сверкает и преображается. Заря всегда дарила от души. Этот мужчина изменится навсегда. В сети он станет элегантнее и шикарнее, на него устремится множество взглядов, и потому он станет реальнее, живее большинства окружающих. Для него откроются новые пути и перспективы, а девушке придется искать другого. Публика в баре наконец поняла, кто явился к ним. Собралась толпа, Заря опустила руку вниз, нащупала ширинку счастливца. «Вот такие они, боги», — заключил Фист. «Чего захотят, вынь да положь, и там, где они пожелают». В этот момент Джек и решил окончательно. «Слушай, я отыщу бога, учинившего такое дерьмо с нами, и разнесу в пух и прах», — пообещал он.